Его убили, когда полк сел за столик в кафе. Одним ударом большого разделочного ножа на кухне. На кафельном полу почти не было крови. Обезглавленное тело сразу бросили в холодильник, а голову в сумку и на транспортер. К моменту убийства все работники кафе уже ушли. Автомат, регистрирующий явку и уход с работы, указывает, что все отметили карточки и покинули помещение до 4 часов. Вахтер на служебном выходе не видел, чтобы кто-либо возвращался. Сейчас все люди Джордана проверяли, есть ли русские среди работников кухни. В круг заинтересованных лиц попали также все поставщики продуктов и технический персонал. Слесаря, уборщики, монтеры, обслуживающие кухню. Все, кто может иметь туда доступ. Завтра Дриста похоронят в безымянной могиле для неопознанных бродяг. Некому вручить свидетельство о смерти. Полк вспомнил, что читал как-то аналитическую справку, присланную уполномоченным ФБР в Москве. Резидент сообщал, что крупные уголовники для своих погибших друзей покупают гробы стоимостью от 15 до 60 тысяч долларов. Гробы палисандровые, красного дерева, хрустальные, в которые монтируется магнитофон и бар, как в прогулочном лимузине. Похоронная контора принимает на себя ответственность за приведение в божеский вид их раздавленных, разбитых, расстрелянных клиентов. Интересно, сколько бы они взяли за то, чтобы привести в божеский вид Дриста? От праздных размышлений полка отвлек громкий голос Джордана, инструктировавшего своих сыскных на полицейские подвиги. «Поднимите на ноги всех своих траурных певцов-шептунов! Разбейтесь в прах, но завтра у меня должна быть хоть какая-то дельная информация об этих кровожадных животных!» Джордан не скрывал, что не любит русских. И сейчас он был в ярости не из-за того, что Дриста убили, а из-за того, как его убили. Джордан, опытный полицейский, знал, что если бы Дриста тихо прирезали или подстрельнули в затылок, то это никаким бы образом не заинтересовало власть. Но начальство, которое относится к худшему виду ротозеев и уличных дилетантов, наверняка будет чудовищно шокировано способом убийства. Это же надо подумать, до чего дошло, отрезали голову. Конечно, для телевизионщиков это сладкое событие. Все радионовости, все газеты будут орать об этом, пока какие-нибудь пуэрториканцы в Бронксе не сожгут кого-то заживо. Естественно, с Джордана начальство будет снимать штаны каждый день. «Кто их звал сюда, этих наглых оборванцев?» — бушевал Джордан. «Своих бандитов мало?» «Нет, все бились за свободу выезда из России. Вот теперь имейте. Радуйтесь!» Полк остановил его жестко. «Слушай, Джордан, это твое личное дело — любить кого-то или не любить. Но думаю, что твоя злоба на русских связана с тем, что ты имеешь дело только с русским отребьем в Америке. А ты знаешься, конечно, не с отребьем, — окрысился Джордан, — с гордостью России, которая теперь стала нашей гордостью». Полку надоела эта вонючая политическая корректность, обязательная для джентльмена на государственной службе, по странным прихотям которой Он должен братски любить и уважать цветных, а те, в свою очередь, свободны ненавидеть и поливать в любой форме русских или поляков.